152. Гуру. Сокровища энергии не даются, но накапливаются, то есть собираются упорным трудом. Все творится своею рукою, все зарабатывается, даже Царствие Божие, сферы высших энергий. И если хотите что-то иметь, надо поработать. И готовность к труду без конца и ограничений и будет мерою получения. Даром ничего не дается. Готов ли?